кем это вы беседовали? Ну, со многими. Вы в моем списке, наверное, последние. Я надеялся, вы поможете мне восстановить полную картину того, что произошло той ночью в горном домике примерно 15 лет назад. Она покачала головой, отвела ее немного в сторону и так и застыла. Ее профиль на фоне лежащего за окном города, затянутого пеленой дождя, смотрелся как классический медальон. «Боюсь, я не смогу вам помочь. Меня там не было. Зато был ваш муж, миссис Бродхерст». Жилы на ее шее напряглись. Она повернула голову. «А откуда вам это может быть известно? Он там неподалеку и остался. Его застрелили и зарыли в землю. Сегодня днем мы откопали его тело». «Понятно». Она не пояснила, что же именно ей понятно. Но ее глаза сузились, а на лице явственно обозначились кости, отчего она стала напоминать лицо мертвеца. «Значит, все закончилось. Не совсем. Для меня совсем. Вы же сообщили мне, что оба дорогих мне человека, муж и сын, мертвы. Вы же сообщили мне, что я потеряла всех, кто был мне дорог». Она изо всех сил старалась напустить на себя трагический вид, но ее признания звучали лицемерно и неестественно. Она преувеличивала собственные переживания, поэтому ее слова не значили ровным счетом ничего. Мне вспомнилась двусмысленная фраза, написанная ею об отце. Те дрожащие строки на желтой странице, под конец ставшие совсем неразборчивыми. «Мне кажется, вы все эти 15 лет знали, что ваш муж мертв и зарыт в землю. На это я могу ответить только то, что ваши слова не соответствуют действительности». Ее голос продолжал звучать лицемерно, она как бы говорила на публику и следила за произведенным эффектом. «Предупреждаю, если вы осмелитесь сделать подобное обвинение публично, сейчас нас только двое, миссис Бродхерст, так что незачем тут передо мной петушиться и пускать пыль в глаза. Мне известно, что в тот вечер вы разругались с мужем и потом поднялись следом за ним в горный домик. Как вам может быть известно то, чего не было?» Она принялась играть в излюбленную игру преступников, когда те начинают отвечать вопросом на вопрос, пытаясь превратить истину в некое подобие валана, которое можно перебрасывать друг к другу, чтобы в конце концов где-нибудь потерять. И вообще, откуда у вас это так называемое «информация»? От Сузан Крэндл? И от нее тоже. Такому свидетелю едва ли можно верить. Из ваших слов я поняла, что она эмоционально неуравновешена. Кроме того, тогда ей могло быть года 3-4, не больше. Она, должно быть, выдумала все от начала и до конца. У 3-4-летних тоже есть память. И они могут видеть и слышать. У меня имеются веские доказательства того, что она действительно находилась в горном домике и видела или слышала выстрел. Ее рассказ согласуется с двумя известными мне фактами и помогает объяснить ее психические проблемы. Значит, вы признаете, что она неуравновешена? Да, у нее есть один пунктик. Кстати, если уж говорить о пунктиках, не знаю, я иногда думаю, не мог ли слышать тот выстрел из Стэнли? Нет, не мог. Она шумно втянула в себя воздух, словно пытаясь свернуть сорвавшиеся с губ слова. Как вы можете это утверждать, если вас там не было? Мы со Стэнли оставались дома. Мне думается, дело обстояло иначе. По всей вероятности, Стэнли пошел в горный домик следом за вами. Он слышал выстрел, убивший отца. И потом всю оставшуюся жизнь пытался его забыть. Или же доказать, что случившееся было не более чем дурным сном. До сих пор она говорила как адвокат, сомневающийся в виновности своего клиента. Теперь она отбросила этот тон. «Чего же вы хотите от меня? Денег? Из меня уже все выкачали?» Она сделала паузу, с отчаянием посмотрела на меня и добавила: «Только не говорите, Джин, что у меня ничего не осталось. А то мне больше не видать Ронни». Я знал, что она не права, но спорить не стал. «А кто же выкачал из вас деньги, миссис Бродхерст?» «О, я не желаю обсуждать эту тему». Я взял с туалетного столика визитную карточку Брайана Килпатрика и показал ей. «Если кто-то и доил вас как корову, то теперь вы получили возможность положить этому конец. Я же сказал, я не хочу обсуждать эту тему. Я никому не могу верить и никому не могла с того дня, как умер мой отец. Вы хотите, чтобы все продолжалось по-старому?» Она с горечью на меня посмотрела, не поднимая глаз. «Я не хочу, чтобы вообще что-либо продолжалось. Ни моя жизнь, ни что. И уж во всяком случае, не хочу, чтобы продолжался этот разговор, этот допрос. Он и мне доставляет мало удовлетворения. Ну, тогда уходите. Я не могу больше говорить». Она стиснула подлокотники с такой силой, что суставы ее пальцев побелели, и поднялась. После этого я уже не мог не уйти. Однако к немедленной встрече с покойником я еще не был готов. Поэтому я нашел пожарную лестницу и стал не спеша спускаться вниз. Бетонные ступени, серые металлические перила, бетонные лестничные площадки без окон — все было уродливо, казалось неразрушимым и очень напоминало тюрьму. На полпути вниз я остановился на площадке и попытался представить миссис Бродхерст в тюрьме. Вернув Ронни и матери, я тем самым выполнил то, для чего меня наняли. Если бы я решил доводить дело до конца, то процесс этот сулил бы быть болезненным, тяжелым. Всеохватывающее желание уличить миссис Бродхерст в убийстве мужа